Я закрыла глаза. В первое же мгновение я поняла, кто это. Можно было не проверять. Я чувствовала запах крема после бритья. Видела шрам на левой кисти. По затылку прошла дрожь. По телу прокатилась волна жара. И я невольно подвинулась влево, чтобы дать место партнеру. Чужие пальцы бегали по клавишам слаженно с моими. Мы играли почти безупречно. Бармен посматривал на нас одобрительно. И даже коммерсант перестали разговаривать и заинтересовались, кто это там играет. По мере того, как возвращались воспоминания, мои руки играли все увереннее и быстрее. Мой партнер, которого я не хотела замечать, поддерживал темп, не отставая от меня. Мы играли так минут 10, но я не могла заставить себя посмотреть направо. Я знала, что если сделаю это, то против воли начну улыбаться. Я хотела, чтобы он понял, что мне на него плевать. Вот тогда пусть делает со своим обаянием, что хочет. Когда пьеска кончилась, я продолжала сидеть, не поворачивая головы. Мужчина, пристроившийся рядом, не шелохнулся. «Привет, Лондон», — сказала я наконец. «Привет, четверг». Я рассеянно взяла пару нот, но так и не посмотрела на него. «Давно не виделись», — сказала я. «Несколько капель воды утекло», — таки ответил он. «Лет 10». Голос его не изменился. Тепло и чувственность, так хорошо знакомые мне, остались прежними. Я все-таки посмотрела на него, поймала встречный взгляд и быстро отвела глаза, ставшие подозрительно влажными. В смятении я нервно потерла нос. Он немного посидел, но носил прежнюю прическу. Вокруг глаз легли мелкие морщинки. Возможно, они объяснялись богатством переживаний, а не старостью. Когда я уехала, ему было 30, а мне 26. Интересно, а я выгляжу не хуже? Или я уже слишком стара, чтобы дергаться из-за внешности? В конце концов, Антона не вернешь. Мне вдруг захотелось сказать, может, попробуем снова? Но как только я раскрыла рот, слова застыли у меня в горле. Резко нажатая «Ре» продолжала звучать. И Лондон все смотрел и смотрел на меня. Глаза его заморозило на середине моргания. Папа не мог выбрать времени хуже. «Привет, душистый горошек», — сказал он, выходя из теней. «Я ничему не помешал?» «Самым недвусмысленным образом помешал». «Тогда я ненадолго. Что об этом скажешь?» Он протянул мне желтую кривую штуку размером с большую морковку. «Это еще что?» — осторожно принюхалась я. «Плод нового растения, выращенного из клеток соскобы 70 лет вперед. Смотри». Он очистил шкурку и дал мне его попробовать. «Неплохо, а? Их можно собирать незрелыми, перевозить на 1000 миль, если надо, и держать свежими в герметической биоразложимой упаковке. Питательный и вкусный. Выведен блестящим инженером по имени Анна Баннон. Мы, правда, уже сломали голову, придумывая, как его назвать. Не подскажешь?» «Уверена, что ты справишься. А что тебе от него надо?» «Думаю, показать его кому-нибудь лет этак за 10 000 до сегодня и посмотреть, как он пойдет. Пища для человечества и все такое. Ладно, время никого не ждет, как мы говорим. Оставляю тебя с Лондоном». Мир замерцал и двинулся снова. Лондон, наконец, нормально открыл глаза. «Банан», — сказала я, внезапно осознав, что именно показал мне папочка. «Извини». «Банан. Они назовут его по фамилии разработчика». «Четверг, ты что-то говоришь, а я ничего не понимаю», — с растерянной улыбкой пожаловался Лондон. «Тут только что был мой папа». «А, он по-прежнему вне времени?» «По-прежнему. Слушай, извини за прошлое». «И ты меня», — ответил Лондон и замолчал. Мне хотелось прикоснуться к его лицу, но вместо этого я ляпнула. «Мне тебя не хватало». Не надо было этого говорить, я мысленно обругала себя. Слишком сильно, слишком скоро. Лондон занервничал. «Значит, при отъезде надо было захватить с собой. Мне тоже тебя не доставало. Первый год был самым тяжелым». Он ненадолго замолчал. Сыграл несколько нот, затем продолжил. «У меня своя жизнь, и она мне нравится. Иногда мне кажется, что четверг, но не тот, персонаж одной из моих книг. придуманная мной женщина, которую я хотел бы любить. Теперь что поделать? Я пережил это. Это было совершенно не то, что я надеялась услышать. Но после всего случившегося я не вправе была винить его. И все-таки ты пришел меня повидать. Лондон улыбнулся. Ты в моем городе, Чет. Когда в твой город приезжает друг, ты обязательно встречаешься с ним, разве не так? И ты всегда покупаешь им цветы? Полковник Фелпс тоже удостоился роз? Нет, он получил лилии. Старые привычки умирают долго. Вижу, тебе это пошло на пользу. Спасибо, — ответил он. Ты ни разу не ответила на мои письма. Я их даже не читала. Ты замужем? По-моему, это не твое дело. Значит, нет. Разговор принял неприятный оборот. Пора было свертывать тему. Знаешь, Лондон, я устала, как собака, а завтра тяжелый день. Я встала и пошла прочь. Лондон, прихрамывая, двинулся следом. Он потерял в Крыму ногу, но неплохо приспособился обходиться без нее. Догнал меня у стойки. «Поужинаем как-нибудь?» Я обернулась. «Конечно». «Во вторник?» «Почему бы и нет?» «Хорошо», — сказал Лондон, потирая руки. «Соберем нашу роту». «Так, при чем тут рота?» «Подожди, вторник не подойдет». — Почему? 3 секунды назад он тебя вполне устраивал. Опять твой папа? — Нет, просто мне надо разгрести кучу дел. Пиквику надо наладить жилье, а я еще не успела забрать его с аэровокзала. Все эти перелеты заставляют беднягу нервничать. Помнишь, когда мы летели в Мул, его вырвало на стюарда? Я поспешно взяла себя в руки. Надо же, болтаю, как идиотка. — Только не говори, — сказал Лондон, — что тебе еще надо вымыть голову. «Очень смешно!» «Короче, что у тебя за дела в Суиндоне?» — спросил Лондон. «Я мою посуду в смеющемся бургере». «Хм, самое то для тебя». «Типа?» «Перевелась в суиндонское отделение лит-тективов». «Насовсем?» — спросил он. «То есть я не понял, ты вернулась в Суиндон насовсем?»